Эл вошла в бокс, огляделась. Обессиленный Игорь спал в кресле для осмотров. Эл подошла к нему. «Что, бросили тебя? Поспешили удрать?» Она подошла к терминалу. «Кресло в жесткий режим», — скомандовала она. «Программа отдых, действие снотворного отменить». Кресло вытянулось в прямой топчан. Игорь тут же повернулся на бок. «Я одна знаю, что он не любит спать на спине». Эл нашла покрывало, набросила на спящего. «Отдыхай, умница». Она встала у энергетического экрана и посмотрела на Рассела. «Может быть, зрение к тебе придет не сразу, а слух должен быть в норме. Привет, Рассел». «С пробуждением. Купол в локальный режим». Энергетическая стенка исчезла, а вокруг курка заискрился приятного глазу голубого цвета купол. «Изнутри выглядит как небо летом», — сказала она, присаживаясь в допустимой близости от Рассела. «Твой голос, Эл», — прохрипел Рассел. «Рада, что ты жив, экипаж. Все мертвы, ты один». «Почему?» «В мои планы не входило всех спасать. Увы, тебе придется жить с этими переживаниями дальше». «Глупый поступок», — сказал он. «Нет, ты купился на чью-то уловку. Тобой манипулировали». «Ты же предупреждала», — сказал он. «Я предупреждала о другом, чтобы ты в буферную зону не совался. Здесь не место для землян. Мы здесь лишние». «Сколько ты заплатил?» «Почти все, что у меня было». Рассел наконец открыл глаза. Купол над его головой действительно был небесно-голубым, тонким. Через него он различил силуэт лица, словно беседовал с небожителем. «Я твой раб. Так, кажется, это называется», — сказал он. «А зрение-то в норме. Ты, Оля, теперь по гроб жизни обязан. Это она тебя достала. Сама. В одиночку. Оля трусиха наша». «Она теперь не трусиха, я с ней встречаться боюсь. Она бушует, как торнадо». «Выкупом не обошлось», — заключил Рассел. «Как сказал бы Дмитрий, для потенциального трупа ты отлично мыслишь». «Да, именно так он и сказал бы», — услышала Эл дрожащий низкий голос Игоря. «Что, не спится, кошмары?» — спросила она. «Я слышал, что ты ходишь в черном, капитан», — сказал он, глядя на улыбку Эл. «Да глупости болтает». «Привет», — сказал ему Рассел. «Привет, спасибо, что выжил». Игорь тоже попытался улыбнуться. «Что за кошмар?» — спросила Эл. 42 на этот раз», — сказал Игорь. «Ступай-ка ты на другой борт. Надень костюм, побудь в нем. Ты не Димка, чтобы на себе кожу рвать. Тебе другого способа не нужно». «Что это изменит?» «Тебя». «Я не хочу, Эл». Эл махнула рукой. «Когда дойдешь до второй сотни трупов, тебе и так полегчает. Только не просыпайся сразу. Я сейчас уйду отсюда». «Ну ты обещала!» Игорь, покачиваясь, как пьяный, ткнул в нее пальцем. «Ты обещала, что выслушаешь нас!» «Когда?» «Час, я тут пробуду часок, а потом мы встречаемся на головном судне в главном модуле. И не удивляйтесь, там будут все». Игорь побрел прочь. «Я не в том состоянии, чтобы тебя допрашивать», — с трудом выговорил Рассел длинную фразу, — «но я должен знать. Вот поправишься, тогда я тебе все расскажу. А сейчас давай не будем говорить о делах. Знаешь, что самое замечательное в первом пробуждении? Что жизнь безгранична, бесконечна, и что она не прекращается ни на мгновение». «Я давно не умирал, Эл, со времен Уэст», — сказал он. «Зато у меня есть некоторый опыт в этой области. Я помогу тебе прийти в себя. У нас есть час». «И ты позволишь экипажу устроить тебе трепку?» «Я не девочка, чтобы меня отчитывали. Давай займемся твоим здоровьем». «Я подслушал, Эл. Алик в коме. Ему помоги». «Не могу сейчас ему помочь. На него у меня не хватит сил». «Я экземпляр более мелкого калибра». Рассел улыбнулся как смог. «Что я в тебе особенно люблю, так это твою догадливость, Рассел. Ты можешь лечить. Однажды я вылечил слепую девушку». «Почему не предложишь Ольге помощь?» «Она на данный момент меня ненавидит. Моя помощь будет секретной». «Что мне делать?» — спросил Курк. «Помолчать прежде всего. Лежи, дыши ровно. Я возьму тебя за руку.